Железная логика. Сергей Михеев, Александр Андреев. Ну, прежде всего, добрый день, наверное, уже. Да, приветствую всех, приветствую вас, Александр, приветствую слушателей, значит, наши зрители, которые там трансляцию смотрят. Подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logic, адрес 220 тысяч подписчиков. Ну и Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках. Там же эти отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Продолжаем работу. Я все эти штуки вот говорю про эти, про всякие разные адреса, просто по одной простой причине, что много всяких фальшивок непонятных, да, и так далее, и так далее. Поэтому за которые как бы я никакой ответственности не несу, как минимум. Вот поэтому я повторяю, так сказать, каждый день. Потому что, ну, всякого мусора в этой сети замечательно, его огромное количество, как бы, да, она этим живет, я так понимаю, да, и так далее. Никаким она, так сказать, территорией истины, как бы, да, сеть не стала, так как когда-то оказалось. Ну и напомню наши координаты уже для того, чтобы вы задавали вопросы, потому что в 12:35 Сергей Михеев на них ответит. Так, короткий номер для сообщений в WhatsApp и Viber, +7 903 170 63 63, +7 903 170 63 63. Ну и короткий номер для ваших смс 5533, в начале сообщения пишите слово «Весть». Также можно писать там, где идут наши трансляции, соответственно, в Рутубе и в ВК, там в комментариях тоже можете задавать свои вопросы. Ну а мы начинаем уже по темам сегодняшнего дня. Заявление канцлера Австрии. А без России невозможно добиться мира на Украине. Ну, в общем-то, логичные слова, но, тем не менее, довольно редко они звучат от западных лидеров, хотя Австрия занимает достаточно взвешенную позицию. Ну, и тут нужно сказать еще, что тот же Карл Нехаммер, и его тоже цитируют, а сейчас газета, он это дал в интервью одной из газет, ну, собственно, это не так важно. А он цитирует то, что он сказал, что Украина имеет право наносить удары по территории России, но он тут же оговорился, речь идет о юридическом праве, да, и тут же сказал, ну, Австрия-то оружие Украине не поставляет. Ну, они там все вибрируют, туда-сюда, так сказать, виляют, потому что, с одной стороны, есть давление со стороны Штатов, давление со стороны НАТО. Вот, так сказать, надо, Украина должна победить, не очень понимаю, что они вообще имеют в виду под словом «победить», да, потому что сколько бы ни поставляли оружие, так сказать, на Украину, победить Россию Украина не в состоянии. Вот, можно довести дело до Третьей мировой войны, и все тогда сгорят вместе, так сказать, со Штатами и Европой. Вот, но будет ли это победой над Россией? Да, я думаю, что это будет, скажем так, поражение, общее поражение глобального севера. Глобальный север просто исчезнет, и начнется новая эпоха на этой планете. Вот, понимают ли это хоть кто-нибудь там в Европе или в Штатах, или не понимают, это трудно сказать. Они просто не верят действительно в то, что вообще что-то подобное может случиться. А так, что касается там возможной победы Украины над Россией, то никакие абсолютно виды помощи Украине победить Россию не помогут. Вот в чем вопрос. Вот, это первое. Но при этом, при всем, есть и осознание того, что действительно, если кто-то хочет видеть горизонты какие-то этого конфликта, да, то понятно, что без договоренности с Россией обойтись невозможно. Да? То есть тут, по большому счету, две позиции. Первое, это конфликт без горизонтов. Он вообще может и должен длиться, так сказать, там, десятками лет, вечно, как бы, да. Американцы будут зарабатывать на этом деньги, европейцы, как бы, да, будут это самое, как им кажется, защищать себя, истощать Россию и все такое прочее. Второе, так сказать, вторая позиция, все-таки рано или поздно, да, какая-то договоренность должна быть достигнута. Да, и вот между двумя этими позициями, на самом деле, европейский политический класс, он так вот находится в колебании. Потому что сначала действительно казалось, что победа над Россией может быть достигнута достаточно быстро, в том числе благодаря экономическим санкциям. Сейчас ясно, что это не так. И тогда что? То есть вот между теми, кто считает, что надо там, условно говоря, абсолютно бесконечно вести это, и этой позиции, и позиции тех, кто понимает, что надо договариваться, если договариваться, то без России нельзя, да, вот происходит вот это вот движение туда-сюда, да. И здесь есть и усталость от этого конфликта, и понимание того, что, ну, как-то рано или поздно он должен закончиться, и понимание того, что на самом деле, ну, никакой безопасности в Европе без договоренности с Россией не будет. Вот. И вот эти вот высказывания насчет того, что без России никуда, я так понимаю, что они были усилены вот ситуацией с этой самой конференцией, этой самой в Швейцарии. Да, кстати говоря, тут говорят, что исчезла подпись Руанды из-под этого самого. Да, я хотел следующим об этом сказать. Исчезла подпись Руанды. Получается, что уже, значит, 14 стран не подписали вот это самое итоговое коммюнике. То есть еще одно, так сказать, еще одно огорчение. Ну и в целом, как бы, да, есть вот это вот... После этой самой конференции и всего того, что произошло, да, появилось все больше высказываний, что, знаете, все-таки, наверное, с Россией надо поговорить. По конференции, еще раз, если можно, буквально пару слов мы скажем. Я считаю, что так, я не буду говорить, что она полностью провалилась, потому что все-таки им удалось собрать определенное количество стран глобального юга. Но и говорить о том, что они достигли, так сказать, тех целей, которые хотели достичь, тут вообще даже близко не приходится. Да? И это такое, так сказать, мероприятие, проведенное на троечку с минусом, если так в целом сказать. Да? То есть не то, чтобы его вообще не было, оно есть, и они действительно собрали туда, так сказать, какие-то третьи страны, да, в том числе. Но с другой стороны, как бы, да, явно ожидаемого результата они не получили. И более того, так сказать, мне кажется, негатива в целом даже больше, чем того, что они считают положительным. Но здесь вопрос вот в чем. Я немножко, так сказать, дальше хочу развить эту вещь. Вот, например, встречался наш министр иностранных дел Лавров с министром иностранных дел Китая Ван И. Они, насколько я понимаю, тоже обсуждали возможные другие, так сказать, мирные инициативы, возможные другие, так сказать, какие-то мирные конференции и прочее-прочее. Я лично считаю, что тут, конечно, необходимо перехватывать инициативу. О чем я говорю? О том, что, еще раз говорю, проблема силы Запада состоит в его внутренней сплоченности. Такой он, сякой, плохой, хороший, так сказать, и прочее-прочее, но он на сегодня является самым сплоченным блоком стран. И это позволяет им многие их собственные проблемы, как бы и трудности, объективно существующие, компенсировать самим фактом, так сказать, вот этой групповой коллективной, как бы, договоренности. Да? Все остальные пытаются как бы отсидеться, значит, пройти между струйками, да, подождать, посмотреть, так сказать, как там этот самый там, дракон с тигром и все такое прочее. Вот. Я думаю, что эта позиция неправильная, потому что она никогда не позволит добиться успеха. Вот в данном конкретном случае необходим перехват инициативы. Значит, Запад что показывает? Собрав эту конференцию в Швейцарии, он показывает, что решать вопрос по мирному регулированию будут они. Вот только они имеют право созывать конференции, только они имеют право предлагать те или иные резолюции, только они имеют право, как бы, да, вот каким-то образом этот процесс регулировать. То есть опять та же самая позиция. Главное здесь мы. Так иначе, главное здесь мы. Вот мы будем формулировать, так сказать, ситуацию. Да, у них действительно не получилось то, что они хотели, так сказать, сделать. Да, немножко кислая ситуация, но тем не менее, они пытаются удержать инициативу. Вот посмотрите, после, например, этого саммита появились высказывания, например, Кулеба, еще там каких-то, ну, мы, может быть, пригласим Россию на следующий саммит. Это о чем говорит? Ну, мы подумаем, Россия пусть подумает, как себя вести, а мы, может быть, пригласим. Это говорит о том, что они хотят инициативу держать в своих руках. Как ее перебить? Только одним способом. Собрать собственную конференцию. Собрать собственную большую мирную конференцию с обсуждением своего, так сказать, большого мирного плана по инициативе стран, которые, как бы, тоже являются крупными игроками. Да, в данном случае я имею в виду в том числе Китай, потому что Китай выступил с каким-то подобием мирной инициативы. И показать на самом деле, что инициатива не в их руках. И кто кого будет приглашать, еще посмотрим. Это единственный путь, на самом деле, в данном случае. Необходимо перехватывать инициативу в этом процессе. Своя конференция, куда пригласить тоже очень большое количество стран. И я думаю, что они приедут. И даже, как бы, да, возможно, их будет больше. Там не будет Запада. Ну что сказать, не хотите не приезжать. А может быть, кто-то и приедет. Может быть, приедет Турция, член НАТО. Может быть, приедет Венгрия. Может быть, приедет Словакия. Может быть, приедет Сербия, даже несмотря на то, что они подписали все эти документы. И, конечно, для нас это, несомненно, так сказать, такой неприятный факт, да. Это очевидно. И посмотрим тогда, да. Я думаю, что, на самом деле, тут такая штука. Вот с реактивной позиции, а мы в этой реактивной позиции живем уже много лет. Надо заканчивать по всем направлениям. Вот смотрите, что мы делали вот все это время, например, да, довольно долго. Обсуждали, а каким будет эта мирная, какой будет мирная конференция? А как она пройдет? А вот ра-та-та. То есть все равно мы вторые. Мы играем вторым темпом, так сказать, да, как это самое говорят, да? То есть первые они, а мы вторые. Здесь нужна своя конференция, здесь нужна свой, так сказать, своя группа стран и своя инициатива, которая перехватит у них, как бы, да, вот эту вот штуку. Захотите приехать, приезжать, не захотите, без вас разберемся. Мне кажется, это важно. Ну, насчет вторых, вот в данном конкретном случае, не знаю, с учетом выступления Владимира Путина перед руководством МИДа, это как раз задало тон, в том числе и так называемой мирной конференции этой. По поводу стран, которые в ней участвовали и которые поддержали коммюнике по итогам. 91 страна там на разном уровне была представлена, и 77 участников поддержали. По поводу Сербии, ну, может быть, здесь сербы так сделали реверанс в сторону Запада, понимая, что ровным счетом ничего не значит подпись под этим коммюнике, поэтому, наверное, слишком сильно тоже из-за этого расстраиваться не стоит. Ну, по крайней мере, я так думаю. Расстраиваться, может быть, не стоит вообще ни по какому поводу. Кстати говоря, вот к возможному там какой-то своему мирному формату здесь тоже такая штука. Не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. То есть надо готовить, надо работать, но при этом не надо ждать идеального результата. Надо понимать, что будут такие те или иные проблемы. По поводу Сербии, естественно, расстраиваться сильно не надо, я здесь согласен, но, да, вот вы говорите, ничего это, наверное, ровным счетом не решает. Но и подпись Сербии тоже ничего Сербии не дает. Поэтому здесь такой вопрос. Пропаганда вражеская, как бы, она будет использовать тот факт, что Сербия подписала коммюнике в, ну, такой вот пропагандистской, риторической информационной работе. Вот, то, что Вучич подкинул им такую возможность, да, что дает Вучичу, что дает Сербии? На мой взгляд, ничего не дает, да. Поэтому, не знаю, то есть, на фоне того, что вот уже 14 стран, включая страны, кстати говоря, довольно близкие к Америке, не подписали это коммюнике. Мне кажется, он сделал какой-то эмоционально, так сказать, мотивированный, немножко невыверенный шаг. Хотя я понимаю сложность положения Сербии там, и всего такого прочего. Ну, естественно, мы по поводу этого особо расстраиваться не будем. Тем не менее, как бы понятно, что сейчас, понимаете, начнет вот, по поводу этой конференции началась, так сказать, дальше война, условно говоря, интерпретации. Вот у себя там они будут подавать это как, так сказать, мощнейшее достижение. Мы будем говорить, что посчитайте, так сказать, кто там был и что они подписали. Вот. И то, и другое, как бы, да, будет вот друг с другом, так сказать, как-то бороться. В итоге я лично ставлю этой конференции, это, словно говоря, троечку. И следующий этап, да, перехват инициативы. Не надо ждать, пока нас какая-то кулеба, так сказать, да, куда-то там пригласит, как бы, да. И вот они будут смотреть на наше поведение. Мы будем смотреть на то, что с вами будет. Вот. И здесь с китайцами, ну, придется, хотите, не хотите, а придется, и, я думаю, нужно и полезно с ними разговаривать по этому поводу. Это может быть инициатива тоже с ними связана. Надо туда кого-то еще подключать, и я думаю, что это было бы правильно. И тогда посмотрим, так сказать, кто кого еще будет приглашать и кто кого будет ждать. Ну, а по поводу цели этой конференции, думаю, что тут еще речь шла о такой легитимизации, соответственно, не совсем легитимного или совсем нелегитимного Зеленского, да, но, опять же, она вышла такой слабенькой и тухленькой, и это просто означает, что в любой момент его сольют, когда будет выгодно. Не зря, наверное, Байден туда не поехал. Слушайте, ну, Салливан даже сам сказал, Салливан, которому приписывают кураторство этой конференции. Говорят, что курировал ее как раз Салливан от американцев, да, и Салливан, так сказать, вчера сказал, что вот, мол, эти договоренности между Украиной и США не являются высеченными в камне. Да, то есть, ну, слушайте, человек, который на самом деле за это направление отвечает, он фактически намекает на то, что, ну, вот если Джо Байдена переизберут, ну, тогда да, тогда, так сказать, что-то будет. А если не переизберут, тогда, в общем, на самом деле, горело все синим пламенем. Вот через Конгресс, по крайней мере, до выборов эта бумажка, скорее всего, не пройдет. Вот они ее не пропустят, да, достаточно того, что они им кучу денег, так сказать, дали. Хотя, вот как мы выясняем, там значительная часть их денег в итоге осела в США, и они там и останутся. Вот, ну, а все остальное, ну, это пока вот так вот говорят они Зеленскому. И то, что Зеленский нелегитимный, опять, не надо преувеличивать значение этого фактора, но и преуменьшать не надо. Потому что это постоянно, так сказать, где-то дает возможность, если что-то пойдет не так, сказать, да, мы вообще этого парня не знаем. Ну, вот до этого момента он был избран президентом, да, мы помогали ему, а сейчас вот мы не знаем. Хотя, на мой взгляд, до выборов в Штатах вряд ли что-то принципиально изменится. Ну и времени уже не так много остается. Тут еще по поводу разных торгов, интриг и тому подобное, ведь скоро должен смениться генсек НАТО, и вот пока больше всего голосов набирает исполняющий обязанности голландского премьера Марк Рютте. И вот одна из стран, там, по-моему, три страны всего, которые его пока не одобряют, одна из стран — это Венгрия. И Венгрия пытается добиться того, что при Рютте она будет вообще говорить, что там, когда речь идет об Украине, мы не при делах, он это одобрит. И вроде как он уже согласился, что да. Пусть она спокойненько стоит в стороне, при этом оставаясь членом НАТО. Мне кажется, Орбан уже обо всем договорился. В том числе он поэтому подписал это коммюнике. А договорился он вот о чем. Значит, мы остаемся членом НАТО, мы, конечно, в Евросоюзе, все такое прочее. И дальше так. Вы что хотите по поводу Украины делайте, мы в этом не участвуем. То есть, условно говоря, там, мы не будем этому... Вернее, ну, значит, сделка такая. Мы, Венгрия, не будем этому препятствовать, но мы сами участвовать в этом не будем. Да, и там речь идет и о дотациях, обо всем остальном. И такое впечатление, что руководство НАТО, Евросоюза эту формулу принимают. Потому что самая большая проблема от Венгрии – это возможное наложение вето, да, на те или иные решения. Вот если вето она накладывать не будет, тогда, в принципе, конечно, и без Венгрии обойдутся. Потому что никакого такого особого вклада в обеспечение военной операции на Украине Венгрия не делала раньше, не делает сейчас. И даже если вдруг захочет делать, тоже сделать не сможет. Да. Ей это, как бы, скорее всего, просто не по силам. Ну и не нужно просто. Вот. Для нас это не очень, так сказать, хорошая ситуация, потому что, конечно, вето – это мощнейший, так сказать, инструмент. Да? То есть, условно говоря, вот они принимают какое-то решение, а Венгрия берет и накладывает вето. Вот потом, а если этого не будет, то неучастие Венгрии нам тоже, как бы, это, знаете, ни тепло, ни холодно. Мы можем об этом говорить, но на самом деле мы понимаем, что, как бы, это тоже достаточно такая ситуация для нас не очень хорошая. Кстати, я не исключаю, что это тоже в том числе связано с тем, что в Венгрии, несмотря на то, что партия Орбана победила, да, результат оказался не таким хорошим, как хотелось бы. И оппозиция там набрала немалое количество процентов, так сказать, голосов и так далее, и так далее. И это будет тоже не очень хороший пример для Словакии, потому что Словакия в одиночку, конечно, тоже ей будет сложно, условно говоря, там как-то блокировать какие-то решения по Украине. Но, тем не менее, да, участвовать в этих делах они не хотят. Вот. Да и тем более, что, в общем, не очень понятно, в чем конкретно участвовать. Хотя есть по итогам этой конференции самая, так сказать, там вещь, которая, так сказать, неприятная, это разговор о создании некого центра координации, так сказать, усилий, там, да, вот, Висбадене по поводу всего того, что связано с Украиной. Насколько практически это будет реализовываться, ну, будем посмотреть. Да, венгры сказали, что они в этом участвовать, они, так сказать, в этом не хотят. Идем дальше. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг несколько раз ошибся и назвал украинских военных военными НАТО. Ну, тут комментировать-то нечего, просто Столтенберг, так сказать, заговаривается. Я не думаю, что это специальная какая-то там, специальная, значит, оговорка. Ну, по сути, они являются военными НАТО. Ну, да, он просто считает их своими. По сути, они являются. На самом деле, с Украиной, конечно, ситуация следующая. Она тоже такая, так сказать, ну, очевидная. По сути, Украина стала членом НАТО. Да, вот, но при всем при этом НАТО не несет за нее ответственности. Да, но без всяких прав. То есть, да. Обязанности есть, то есть причем это, много очень. Это самый, на самом деле, невыгодный вариант для Украины, вот, когда она уже является расходным материалом НАТО, да, но НАТО не несет никакой ответственности, и на самом деле в любой момент, вот в любой день, там, час, можно сказать, ну, вы знаете, что называется, так сказать, этот спектакль закончен, как бы, да, или вот эти все вещи закончены, а дальше посмотрим. В этом смысле, конечно, украинская власть украинской не является, потому что вот так вот, без всяких абсолютно, как бы, да, возможностей, там, прав, перспектив отдать себя в распоряжение людей, которым на вас наплевать, для использования себя, но это преступно. Это преступно, так сказать, по отношению к собственному народу. Ну, собственно, мне кажется, там даже они по этому поводу и не парятся. Они просто это понимают. Все, условно говоря, население Украины это схавало. Вот, значит, ничего не вякает, не хрюкает, ничего не происходит, да. Ну и ладно. Эти люди знают, что они в случае свои, так сказать, какие-то эти интересы они порешают. Вот, западникам это выгодно. Вот здесь, опять же, здесь главная для нас задача – это выйти из этого коридора. Да, условно говоря, там, да, нужно какое-то решение, которое разрушит вот эту логику. Потому что эта логика, она действительно может затягивать конфликт вот до бесконечности. А мне не кажется это правильным. Это, в принципе, так сказать, не должно быть так. Ну, посмотрим, как бы, да, как это будет развиваться. Вот. Но, в принципе, конечно, натовцам надо создавать какие-то проблемы. В противном случае, ну, что вот так вот все будет вялотекуще, достаточно долго продолжаться. Ну что же, сейчас мы сделаем перерыв, впереди реклама, потом новости. Напомню только, что в 12:35 Сергей Михеев ответит на ваши вопросы. Вы можете уже сейчас их задавать. Короткий номер для СМС 5533 в начале сообщения. Пишите слово «Вести», а потом уже вопрос. Ну и точно так же задавайте в WhatsApp и в Viber вопросы. Наш телефон плюс 7 903 170 63 63. Железная логика. Сергей Михеев, Александр Андреев и заявление Белого дома о том, что все видео, заснявшие, как президент США Байден на сцене застыл, когда пора было уходить, это фейки, просто это вообще неправда, это все подделка и ничего такого не было. Хотя, на самом деле, ну, понять, наверное, можно, потому что он из Италии, с саммита «семерки», прилетел в Лос-Анджелес, там проходил благотворительный вечер, где собирали деньги ему на предвыборную кампанию, человек устал, вот, и потом, когда, в общем, все уже завершилось, он вот встал и никуда не шел, хотя надо было уходить, и пришел Барак Обама, и Байдена увел просто. Я не видел, честно говоря, не успел. За последними новостями как бы от Байдена, за последними его шутками, гэгами, как говорят в Голливуде, как бы я не успеваю смотреть. А вот последнее, что я видел, это с парашютистом, вот это, где Мелония водит его за руку, как маленьких детей. Знаете, вот маленькие дети, они их поставят, говорят, стой смирно. Как бы, они начинают все крутиться вокруг себя, там, туда посмотрят, сюда, их там хватают за руку и начинают обратно приводить. А, но фальшивка не фальшивка, но если это было, то значит было. Что касается того, что устал, ну устал, не ходи в президенты. Вот и все. Устал, так сказать, иди на пенсию, отдыхай, езжай к себе, так сказать, домой, там, не знаю, где, на ранчо, там, Санчо-сранчо, как бы, да, и вот там, так сказать, и отдыхай, как бы, да, вместе со своими ближними, там, встречая старость, так сказать. Хороший дом, хорошая жена, что еще нужно, чтобы достойно встретить старость, как говорили в фильме «Белое солнце пустыни». Вот и сиди там, да, если устал, тем более на своем собственном предвыборном мероприятии. Вообще избирательная кампания – это очень тяжелая штука, я не раз говорил, любая, абсолютно, да, это вот беготня круглосуточная, надо быть постоянно включенным, как бы это тяжело, никакой штаб за тебя, как бы, за кандидата это не сделает, да, это всегда очень сложно, и штаб крутится с утра до вечера, да, и все остальное, а тут еще деньги надо собирать, видите, еще, оказывается, денег недостаточно, деньги же святое, елки-палки, деньги-то еще никто не отменял, как говорил Дима Семицветов, вот, поэтому уж на деньги бы сконцентрировался, но, возможно, они там экономят эту волшебную клизму на дебаты, 27-го, по-моему, будут дебаты, да, вот, и ему там... Ну, тот, кто говорит, будет... Кто говорит, что не будет. Да-да-да, все-таки такого позора они не допустят. Ну, там варят какой-то состав, наверное, на травах, так сказать, чтобы на волшебную клизму сделать, чтобы дед проснулся там на какое-то время, потом, ну, отбарабанил что-нибудь и прочее-прочее. Но смысл, опять же, в чем? Конечно, вот, ну, можно сказать, ну, вот это вот шутки над пожилыми людьми, я согласен, не надо. Ну, тогда ты пожилой человек, ты тоже себя осознавай, ты не ходи туда, куда ну, тебя да, не просят. Сидеть дома, да? Нянчить внуков. Или он может, ну, слушайте, он может выйти на очень почетную, так сказать, политическую пенсию. Быть каким-то там, не знаю, почетным там, каким-то там конгрессменом, сенатором, я не знаю, профессором там, еще кем-нибудь. В конце концов, он экс-президент. У него там по закону, как бы, да, с ним будет нянькаться, волындаться вплоть до самой кончины, да. Вот, во-первых. А во-вторых, все-таки его плохую физическую форму невозможно скрыть. Поэтому, сколько бы вы ни объявляли это фальшивками, все равно это, особенно как бы в ходе избирательной кампании, там, в режиме избирательной кампании, это уходит в народ. Ясно, что это будут тиражировать, ясно, что будут смеяться, ясно, что вокруг этого будут всякие дискуссии, и все это в целом, конечно, бьет по Байдену. Вообще, с Байденом надо сказать, что самая неудачная его как бы, вот, позиция – это именно ее возраст и физическое здоровье. Все остальное, в принципе, в американских реалиях можно откорректировать. Там, с экономикой, ну, с экономикой там по формальным показателям все не так уж и плохо. Да? А с войной на Украине, ну а что война на Украине, она им не грозит ничем, а зато создаются там рабочие места и поступают инвестиции в военно-промышленный комплекс. А ВПК это то, что в Америке находится, это не то, что в Китае находится или где-то в Юго-Восточной Азии, это то, что в Америке находится, да, все очень неплохо там, да. Что касается там, условно говоря, там конкурентов, ну Трамп тоже сомнительный такой мужичок на самом деле, да, то есть ну, к нему тоже можно массу претензий, вот, сколько он там, значит, женщин там перехватал, как бы, да, ужас, кошмар, так сказать, да, у Байдена даже но близко. На фоне Байдена он все равно красавчик. Ну, это понятно, да. Так я и говорю, главный его минус состоит именно в его возрасте, и поэтому и будут долбить. И Трамп долбит поэтому, вот, и все остальные будут долбить поэтому, а Байден будет каждую неделю буквально, да, подкидывать новые номера. Ну, он не может просто не может, и все. Вот, поэтому и там такая штука. Или, значит, Трампа посадить. Вот пока не могут, но я не исключаю, что могут попытаться посадить его прямо перед выборами, да, вот, или как бы, да, опять же, накидать голосов, или опять вот вывернуть наизнанку эту странную систему американскую, при которой, так сказать, за того, может проиграть тот, за кого проголосовало больше, там, номинально народу в связи вот с этой системой, то есть вот такие дела. А так, конечно, интересно понаблюдать. Я бы, конечно, очень хотел бы, чтобы были дебаты. Если от дебатов откажется тут такая штука, не надо было соглашаться. Теперь все, теперь как бы, да, вот опять же технологически этот шаг пройден. Вы согласились на дебаты, Да? Теперь, если вы, имеется в виду байденовская команда, откажется от нее, это признание поражения. Это знаете, как вот, значит, записывается, значит, нолик в связи с неявкой команды на соревнования. Это будет признано поражением. Но а если он придет... Что-нибудь же придумают, как вот в случае с этим фейком. Ну, когда... Я просто сейчас, пока вы говорили, смотрел это видео, и там правда. Ну, вот он стоит на сцене и смотрит как вперед, в зал. Уже все прощаются. Обама ручкой машет, а... Байден стоит. Видит, и потом просто Обама взял его за руку, и вот тот прям как будто проснулся такой. А, вот надо идти, и пошел за Обамой, тот его прям за руку увел со сцены. Кто здесь? Кто здесь, да? Ну да, что ж, есть такая... Это надежда Трампа, скажем честно. Это надежда Трампа, вот, потому что, я говорю, с этими дебатами откажется минус, выйдет, скорее всего, тоже вряд ли что-то такое, так сказать, серьезное покажет. Ну, а то, что его команда будет что-то придумывать, ну, у нее работа такая. Ну, да, они что-нибудь, конечно, придумают, несомненно. Это фальшивка, то фальшивка. Здесь, так сказать, монтаж, там коллаж. Трамп вообще уголовник. Что разговаривать с уголовниками? Да-да, сейчас уголовник, вот надо, да. Только, чтобы... Проблема только этого уголовника в том, что он уже был президентом. Вот, Соединенных Штатов Америки. Кстати, ему не могут инкриминировать ничего такого, значит, чтобы уже не инкриминировали. Вот, и потом, ну, он просто живее, и все. Ну, а что, вот уголовник, не уголовник. Хотя, говорят, значит, эти самые, значит, условно говоря, как это, значит, Черноморск, эти пикейные жилеты и прочее-прочее, там это умные головы говорят, что якобы 2-3%, вот сам факт судимости якобы 2-3% у Трампа отнял. 2-3% это, собственно, то, что будет решать исход выборов. Там не будет разрыва там в 10% или прочее-прочее. Там они будут проходить, видимо, так сказать, вот так вот, значит, один в один буквально. Но вот кому верить, трудно сказать, потому что социология американская, она тоже, свою объективность она потеряла тогда, когда прочила победу Хиллари Клинтон, а она взяла да и проиграла. Ну вот еще один опрос издания «Политика» и компании Ipsos. 4 из 10 американцев, ну 40%, заявили, что вердикт Дональду Трампу не повлияет на их решение отдать голос конкретному кандидату на предстоящих выборах. 22% опрошенных сказали, что после этого вердикта с меньшей вероятностью проголосуют за Трампа, но, правда, неизвестно, как они относились. Может, они и не собирались голосовать, теперь говорят, что... Вот, и 6% сказали, что проголосуют за него даже с большей готовностью. Ну да, потому что считают его обиженным, потому что весь этот процесс несправедливый и прочее-прочее. Пока, на мой взгляд, Байден просто чисто имиджево теряет, и все, и чем больше, как ни странно, чем больше активности, тем больше он теряет, потому что он не может сам это представлять. Знаете, в избирательных кампаниях в таких случаях, когда кандидат абсолютно провальный, да, за него говорят говорящие головы. Условно говоря, набирается, так сказать, там, пул каких-то живчиков харизматичных там, или каких-то авторитетных людей, известных и прочее-прочее, и они начинают говорить там за кандидата. У Байдена это не проходит. Не проходит. Вся его администрация тоже люди такие... Ну, так себе, так сказать, тоже герои. Вот, артисты. Ну, вот, да, сейчас там будет борьба за артистов. Конечно, там покупка всяких голливудских звезд, чтобы они сказали там тра-та-та. Ну, известно, кто же это был. Роберт Де Ниро, что ли, который когда-то, когда были последние выборы, там, вышел и сорвал аплодисменты, сказав там «фак де Трамп», так сказать. Да, там «фак Трамп» и так далее, и так далее. Это они так говорят. Я даже не знаю, что это означает. Вот, но они знают. Вот, и так далее. Ну, вот, и все заорали. У-у-у! Вот, он там, это, видимо, неплохой гонорар это срубил, как бы, да, слупил и пошел, как бы, его со вкусом тратить. Вот, понятно, то есть, так можно сделать, но по сути, по существу, вот я говорю, они вот согласились на дебаты, мне кажется, это очень рискованная вещь. По сути, по существу, Байден, конечно, не способен впрямую Трампу противостоять. Ну да, и в любом случае, похоже, даже если он что-то скажет на дебатах, уводить его оттуда придется. И вот в этом тоже проблема. То есть, он где-то может... себя проявить, еще собраться, но он уже не держит, судя по всему, вот на каких-то более-менее продолжительных дистанциях, не может полностью сконцентрироваться и вот и до, то есть дойти до машины и уже там расслабиться. Ну, вы знаете, какие-то чудеса медицины там есть, несомненно, потому что его речь в Конгрессе выглядела довольно живой. Вот, то есть там что-то такое сделали, для того, чтобы его как-то это самое реанимировать. Вот, и как-то даже получилось. Он так вот там кричал, там, так сказать, руками махал и так далее. Да, состав этой барбитуры как бы нам неизвестен, так сказать, да? Вот, но что-то они могут сделать, да, могут ли они они вот, значит, на дебаты это сделать, трудно сказать, потому что дебаты это сложнее. Условно говоря, выступить в Конгрессе с заранее заготовленной речью – это одно. Выйти на живые дебаты с живым соперником лицо в лицо – это психологически гораздо сложнее и интеллектуально сложнее и так далее. Я думаю, что, конечно, у них будут, так сказать, с этим проблемы, совершенно точно, да, но и правильно, да, вот уводить его, даже если он там что-то отбарабанит такое, да, вот, но в конце раз и где-нибудь там его перемкнет, так сказать, и надо будет его как-то двигать по сцене, как бы это будет сложно. Ну да, тут... И потом все подобные вещества, они дают обратный эффект. То есть человек сначала концентрируется, он на что-то способен, но потом вот обязательно следует провал. И все просчитать, наверное, даже самые хорошие врачи до конца не могут. Мы сейчас сделаем перерыв, совсем короткий, буквально пару секунд он продлится, такая техническая пауза у нас в эфире, и после нее сразу продолжим. Вести ФМ. Ну вот по поводу АПК американского, ВПК и продаж оружия Израилю. В Конгрессе США могут одобрить крупную продажу оружия Израилю, об этом пишет местная пресса, и заработать они смогут в любом случае. Ну да, для американцев это, в общем, знаете, как про советскую пропаганду, как говорили там, да, это известная шутка, там, постперестроечная, все, что нам рассказывали про, значит, коммунизм, оказалось неправдой, такая интеллигентская тоже, все, что нам рассказали про капитализм, оказалось правдой. Вот. В этом смысле, к сожалению, это правда. Чем больше войн на этой планете, тем больше на этом зарабатывает американский бизнес. Но все равно американцы остаются поставщиками оружия, боеприпасов, технологии номер один. Вот. И чем больше воюют, тем больше американцы на этом зарабатывают. Особенно с исчезновением вот этих блоковых раскладов. Когда-то Советский Союз, так сказать, эти блоки насыщал своим оружием, правда, бесплатно. Вот, ну или там за бананы зеленые, кто помнит, так сказать, за всякие там эти самые там сахарный тростник там, или еще что-нибудь в этом роде там такое. Вот. Но, тем не менее, этого не стало. Вот. Ну и все. Собственно, американцы абсолютные монополисты. Да, там где-то там мы тоже что-то, так сказать, набираем. Там, да, набирают китайцы. Но, в общем, в целом, по объему, конечно, американцы абсолютно монополисты. Поэтому, чем больше воюют на земле, если это не грозит американцам, тем больше денег зарабатывает американский, так сказать, оборонно-промышленный, военный. У нас оборонно-промышленный, а у них военно-промышленный комплекс. Вот, надо понимать, у них шпионы, а у нас разведчики. Поэтому тут тоже, у них ВПК, а у нас УПК. Вот, поэтому, да, они будут больше зарабатывать, в этом, несомненно, так сказать, есть проблема. На Израиле, как бы, да, на Украине, на Европе, на еще ком-нибудь, все равно. Пока у них самих не станет каких-то проблем. Я не знаю, вот у нас Владимир Владимирович Путин, так сказать, летит, сейчас он в Якутии, а дальше он летит в Северную Корею, вот, потом, по-моему, во Вьетнам, да? Вот, значит, вот посмотрим тоже, там, мне кажется, есть о чем поговорить по поводу создания, знаете, скажем так, каких-то других объединений, которые американцы могут воспринять для себя как проблему. Потому что Ким Чен Ын, что бы там про него ни говорили, как бы, да, это человек интересный. Вот, еще раз говорю, простая вещь. Смотрите, что у него есть, и есть ли у него хоть что-нибудь, никто не знает, но его боятся. У нас есть все, но нас не боятся. Почему? Вот, то есть, ну, как бы, ну, это интересный же парадокс, да? Вот он даже тут недавно показывал какие-то ракеты, они летят во все стороны, как бы, да, они отклоняются от курса уже на старте. Ну, ничего, все равно боятся все. А вдруг одна-то попадет, так сказать, по башке. Потому что они всех убедили, я не призываю жить как в Северной Корее, но они всех убедили в том, что они могут, да? Вот, а у нас есть все, и еще даже гораздо больше, но они убеждены в том, что мы не можем по политическим, там, смысловым, другим причинам. Ну, а значит, так сказать, беспокоиться по этому поводу нечего. А насчет Ближнего Востока, да, могут продать оружие Израилю, но вот вопрос, если Израиль начнет войну в Южном Ливане, а все дело идет к этому, да, то, конечно, это осложнит ситуацию на Ближнем Востоке очень серьезно. А американцы на Ближний Восток реагируют просто традиционно более, скажем так, чувствительно, чем на все то, что происходит на Украине. Украина вообще не знает, что там за Украина какая-то. Да, вот Ближний Восток, они знают, там как бы, да, долгие годы американские солдаты были, оттуда как бы гробы там так или иначе приходили, там есть интересы, там нефть, там все остальное. Вот поэтому, если на Ближнем Востоке дела все хуже и хуже, а там дела все хуже и хуже, Не фатально, но все хуже и хуже. Да, американское общество на это реагирует более, так сказать, как-то болезненно. Тут, кстати, да, вот саудиты несколько дней назад отказались, кстати, на фоне швейцарской мирной конференции, вот этой так называемой, отказались продлевать соглашение о торговле еще на 50 лет, по-моему, да, о торговле, как бы, да, однозначно торговле за доллары нефтью. Пока это вроде как ничего не значит, но в итоге это тоже такой неприятный звоночек для вот всего того, что называется дедолларизация. Ну, посмотрим. Вообще они как бы демонстрируют, Бахрейн, Эмираты, Саудовская Аравия не подписали коммюнике. Вообще очень странно, да? Они это самое пытаются договариваться с Ираном. Ну, то есть вот проблемки там нарастают. Вот. Но деньги, бизнес никто не отменял, так сказать. Business as usual, как они говорят, да? Вот. Поэтому, да, деньги они будут зарабатывать на Израиле, на ком угодно. Единственное, что посмотрите тоже, вот вся их болтовня про Нетаньяху. Мы поставим Нетаньяху на место, там, вот Нетаньяху не рукопожатный, да нифига подобного. Все это просто пустая болтовня. Конечно, будут продавать и, конечно, будут поддерживать. А кого еще поддерживать им? Все это на публику делается, но вот есть и другие примеры. Например, Мали рассчитывает ускоренно нарастить военный потенциал при помощи России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Абдулла Диоп в интервью агентства РИА Новости. Ну, скажу, поскольку это эксклюзив. Не все стремятся получить именно американское оружие. Не все стремятся. Вопрос условий. Вот. Но Мали, я думаю, на американском оружии не сидела. Скорее всего, так сказать, там французы что-то имели, какие-то свои позиции. Я точно не знаю. Да? Хотя понятно, что какое-то американское оружие есть везде. Вот. Но, насколько я понимаю, речь идет здесь, в данном случае, речь идет о конкуренции с французами. Да, вот в Африке мы во французской зоне влияния традиционной, в постколониальной Франции, да, вот, а там довольно долго сохранялось французское влияние, даже, так сказать, эволюция. Валюта была, скажем, не национальная, там была вот эта зона франка КФА, так называемого, да, вот, и там ходил, так сказать, франк, объединяющий французские колонии. Вот, сейчас все это уже в прошлом, и потихоньку эти страны из-под французского влияния выходят, в том числе потому, что Франция просто слабеет, но она объективно слабеет. Вот она все слабее и слабее выглядит, и самое главное, в политическом отношении она перестала быть самостоятельной страной. Вот, и это, кстати говоря, урок многим другим странам. Вот, на мой взгляд, французы как бы, да, связывают все вот эти вопросы с Россией. Вот она, мол, так нехорошая, лезет, так сказать, куда не надо. А если чуть-чуть глубже посмотреть, мне кажется, одна из главных причин – это как раз потеря Франции суверенитета. Французов перестали воспринимать как сильную державу с точки зрения смысловой, политического смысла. Как бы, да, она не интересует больше как метрополия, пусть даже и бывшая. Да? Полная потеря самостоятельности, то, что они легли абсолютно под американцев, ну, а что с ними-то, о чем-то разговаривать? Плюс экономические проблемы, плюс, так сказать, там, по оружию тоже есть вопросы. Ну, а вот есть вот русские, как бы, да, есть местная борьба, как бы, да, каких-то там всяких элит. И самое важное, Россия не навязывает политические условия, а они навязывают. Вот одна из главных, так сказать, проблем американской политики состоит в том, что они помогают не помогают просто за деньги, условно говоря. Да. Они требуют политических решений. Они требуют изменения, так сказать, политического строя, принятия каких-то решений, которые как бы, ну, местные там, не хотят принимать по тем или иным причинам. Там, хорошо это, плохо там, это другой вопрос. Россия этого не требует. Это и плюс, и минус, но в основном, так сказать, я думаю, что с такими странами, как Мали или в Африке, это скорее плюс. Это скорее плюс. А они хотят чего? Они хотят оружия, значит, для борьбы за власть, да. Они хотят, значит, инструкторов, так сказать. Они хотят... Причем наше оружие дешевле. Вот, при всем при этом не хуже, но дешевле, да. Они хотят, значит, некой опоры в том, чтобы решать там свои собственные проблемы. И в том числе для того, чтобы избавиться от французов. Мы просто местами предлагаем более выгодные условия. Вот. И это, кстати говоря, и на фоне китайцев интересно. Потому что китайцы, заходя в африканские страны, как бы очень жестко прессуют всех. Они сначала, так сказать, очень мягко заходят, рассказывают там, как они раздадут всем, так сказать, замечательные дешевые кредиты, вот, а потом тоже начинают довольно жестко заворачивать гайки и местных, на самом деле, так сказать, местами вытесняют вообще из всех дел. Вот, это не нравится. Мы в этом смысле имеем такие свои смысловые исторические преимущества. Не все их ценят. Вот, например, на постсоветском пространстве их не ценят. Вот Мали, может быть, ценят, а на постсоветском пространстве не ценят. Потому что мы не лезем в их внутренние дела, вот при этом оказываем поддержку. Они хотят так, так сказать, да, чтобы мы оказывали поддержку, не лезли в внутренние дела, а они будут иметь право делать все, в том числе противоречащие российским интересам. Да, ну тут, наверное, еще вот Я просто, вы тоже говорили, я думал, как мы раньше воспринимали G7, ну да, действительно, там есть 7 стран, а сейчас нет, там есть одна страна и все остальные, вот, ну как-то второго такого вот уровня уже, о котором и говорить не стоит. Мы сейчас в этом части заканчиваем, в следующем после новостей вернемся к вам. Железная логика.